от Луки, из главы 5. Сказали Иисусу: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Присем сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды. А иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». Вспомним сегодня кратко, что говорилось при разборе повествования об этом событии у евангелистов Матфея и Марка. Когда Господь Иисус Христос возлежал на перу в доме мытаря Матфея, призванного им на служение благовествованию, приходит к Иисусу, евангелист Матфей прямо говорит, что пришли сами ученики Иоанна Крестителя, и спрашивает: «Почему ученики твои едят и пьют, тогда как вот ученики фарисейские и ученики Иоанновы часто постятся и творят молитвы?» Фарисеи до того пытались обвинять самого Спасителя за то, что он не лишал грешников своего общения, чтобы призвать их к покаянию. Ученикам Иисуса они говорили: «Почему учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Теперь же, по наущению фарисеев, пытаются обвинить учеников Иисуса и через это опорочить их божественного учителя, как якобы плохо их наставляющего. Хотя вопрос и обнаружил их тщеславие и кичливость, которыми обесцениваются духовные подвиги, поститься надо не пред людьми, а пред Богом, Господь не укоряет их, но отвечает с кротостью: «Можно ли заставлять поститься сынов чертога брачного, когда с ними жених?» «Сынами брака называет апостолов», — поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. «Пришествие Господа уподобляется браку, потому что он принял церковь в невесту себе. Посему апостолам теперь не нужно поститься. Ученики Иоанновы должны поститься, так как и учитель их совершал добродетель с трудом и болезнью», — продолжает толкователь. «Ибо сказано: пришел Иоанн, не ест, не пьет», — Матфея 11 глава. «А мои ученики, как бы говорит Спаситель, как пребывающие со мною, Богом Словом, теперь не нуждаются в посте, потому что они от всего самого пребывания со мною облагодетельствованы и мною сохраняются. Когда же я буду взят, а они будут посланы на проповедь, тогда они будут и поститься, и молиться, как приготовившись к великим подвигам». Показывая фарисеям, что нападки их продиктованы их собственным неумением руководить своими последователями, Господь произносит притчу. Как бы говоря, поясняет блаженный Феофилакт, ученики теперь, будучи слабы, еще не обновлены духом, подобно старым мехам, в которые нельзя вливать молодое вино, и ветхой одежде. Их теперь не должно обременять каким-нибудь очень трудным образом жизни, подобно как и к обветшалой одежде не представляет новой заплаты. Кто прежде надлежащего времени предлагает людям высокое учение, новое вино, тот и в свое надлежащее время уже не найдет их способными следовать ему, навсегда сделав их бесполезными. Это зависит не от вина и не от мехов, в которые оно вливается, но от неблаговременной поспешности вливающих, замечает здесь святой Иоанн Златоуст. Господь здесь изрек закон, что и в добродетелях с подвигами всему свое место и время, говорит святитель Феофан Затворник. Дело неблаговременное и неуместное теряет свою добротность или совсем, или частью. В природе внешней Господь все устроил мерой, весом и числом. Он хочет, чтобы и в нравственном порядке было все благообразно и по чину. Внутреннее благообразие составляется гармонией добродетелей. Чтобы никакая не выдавалась без нужды, а все были в строю, как голоса в хоре. Достигается же это христианским благоразумием. У старцев рассуждением, приобретаемым опытами. Здравым обсуждением житий святых при свете Слова Божия. «И иную притчу, — сказал им Господь, — никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше». Здесь содержится некоторое извинение ученикам Иоанна, поясняет толкователь. Понятно, что люди, привыкшие к определенному порядку жизни и давно усвоившие себе определенные воззрения, держатся за них всеми силами и оказываются неспособными усвоить новую христианскую свободу. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.